Да. Здорово. Это агрики звонят. Кто? Агрики. Это, давай Анусовой позвоним. Анусовой? Валентина Петровна, здравствуйте, блядь. Ёб твою мать, как в тот раз, помнишь? Да? Да. Хуёво. Алло? Алло? Сейчас там она одна. Сейчас она одна там, сейчас квартиру брать будем. Прием, прием. Да, да, да. Прием. Да, две квартиры возьмешь. Так у меня сосед полковник милиции. Почему? Кто? Он? Нет. Сосед полковник милиции, вот иди и бери, блядь. Так мы ему кричим, подожди, и все. И все, и дело с концом. Шпана, шпана поданая, шпана! Подпишу квартиру! Я тебя вычислю! Через ответчика вычислю! Подпишу квартиру! Шпана, старый дурак, блядь! И шпана! Сейчас мы придем с ручкой, будешь подписывать! Ты не боюсь я тебя, блядь! Приходи, ёбать! Подпишу квартиру! Три тебе подставили! Да что? Нехуя. Давайте поговорим по душам. Кеды возьмешь, больше брать нехуя. Какие кеды? Я хочу шнурки. Отвратитка старая. Блять. Моему внучку не можешь квартиру подписать. Сволочь старая карга. И полковник твой сосед тоже придурок. А мне... Придурок, тебя посадят, блядь, в клетку и хуй вылезешь. Какую клетку? Посадят тебя в клетку, понял? Ты мой внук. Говори ты, детский. Алло, ну подпиши квартиру на меня, ну пожалуйста. Ты, блядь, я автоответчика уже купила, блядь. Подключу, узнаю, и часом мой такой займется, блядь. Так квартиру подпиши сначала. Какой автоответчик, ёпта. Чё, автоответчик номера уже вычисляет? Да. Да ну нафиг. Да шучу я. Подпиши квартиру. Ну нахуя она тебе нужна? Ты все равно скоро умрешь. Подпиши квартиру. Ёбаная, у меня двое прописаны в ней. Я третья, блядь. Так она больше нужна. У тебя столько детей нету. У тебя, блядь, столько детей нет, сколько у меня. А у меня дохуя детей. Да. И у меня дохуя. Алло. Ты, падла, доиграешься, я тебя через... Подпишу квартиру! Вычислю, блядь, через ответчика, учишь, что мое имя свое пройдет по телефону! Что ты старая? Сейчас мы ее слышим, мы ее вели. Написано, дочь. Дочери узнать. Анусовая сдает уже, ёпта. Тихонечко. Слышь, Диля, давай рассказывай, что ты по поводу Борьки.